Элсины каникулы. Кассета пятая, сторона вторая. Ребенок метался, стонал и бессвязно бормотал. Аделаид глубоко вздохнула при мысли, что это, возможно, только начало долгой и серьезной болезни. Она с сожалением сознавала, что совершенно не имела никакого опыта сестры милосердия. «Ух!» — воскликнула она в отчаянии. «Если бы у меня был хоть какой-нибудь опытный друг, который бы мог посоветовать и помочь, насколько было бы легче!» По гравию за окном послышался звук колес, и, торопливо повернувшись к тетушке Хлое, она сказала: «Сойдите вниз и скажите им, что я прошу прощения. Я не могу принимать гостей, пока моя маленькая племянница больна». Тетушка Хлоя ушла, но вернулась почти немедленно, сопровождаемая миссис Травиллой. С радостным восклицанием Аделаид бросилась в добрые материнские руки, протянутые к ней, и разрыдалась. Миссис Травилла позволила ей немного поплакать, ласково поглаживая ее по волосам и бормоча что-то утешительное. Затем мягко сказала: «Эдвард заезжал сегодня утром и все узнал. Я знала, что ты еще совсем молоденькая и будешь чувствовать себя одинокой и неуверенной. А я люблю этого милого дитя, словно она моя собственная. Поэтому я и приехала, чтобы остаться и помочь тебе ухаживать за ней, если ты мне позволишь». «Позволить вам, милая мисс Травилла? Да я никогда не смогу отплатить за вашу доброту!» Миссис Травилла только улыбнулась и пожала руку Аделаид, которую она держала в своей. Затем она тихонько положила в сторону свою шляпку и шаль и заняла свое место возле постели. Так просто, как дома, расположилась эта добрая женщина с намерением быть полезной. «Ах, какое невыразимое облегчение видеть, что вы здесь!» — прошептала Аделаид. «Вы не представляете, какое бремя вы сняли с меня!» Но не успела миссис Травилла что-либо ответить, как Элси вздрогнула и дико закричала: «Ох, нет, папа, не посылай меня туда, они убьют меня, они замучают меня! Ох, позволь мне остаться дома с тобой, я буду очень хорошей!» Миссис Травилла успокаивающе заговорила с ней и уговорила ее опять лечь. Элси посмотрела на нее довольно осмысленно и, протянув руку, сказала со слабой улыбкой: «Спасибо, миссис Травилла! Вы очень добры, что пришли посетить меня. Я сильно болею, моя голова так болит». И она положила руку на голову, а глаза опять приняли безумное выражение. Девочка опять вся сжалась и завизжала: «Ох, тетя Аделаид, спасите меня, спасите меня! Не позволяйте им забирать меня в это ужасное место! Неужели я сейчас должна идти? Сегодня?» — спросила она с мольбой в голосе. «Ах, как я не хочу идти!» Она прижалась к девушке, которая склонилась над ней со слезами на глазах. Тельце ее все дрожало. «Нет, милая, нет!» — ответила она. «Никто не заберет тебя, никто не обидит тебя!» Затем в ответ на вопросительный взгляд миссис Травиллы она вполголоса объяснила: «Хорас решил отправить ее в монастырь, чтобы там она закончила свое образование. И об этом я сказала ей вчера вечером», — печально добавила она, — «как он попросил. И я очень сильно боюсь, что испуг и ужас, который она пережила, послужили причиной этому срыву». «Бедная, милая, драгоценная овечка!» — вздохнула тетушка Хлоя, стоящая в ногах кровати, печально смотря на свою подопечную и смахивая слезы, которые одна за другой сбегали по ее темным щекам. Я бы хотела, чтобы мистер Хорас увидел ее сейчас. Я уверена, что он никогда бы не повторил таких жестоких слов. Без сомнения, он бы должен быть здесь. Ты не послала за ним, Аделейд? — спросила миссис Травилла. Она очень больна, и очень важно, чтобы облегчить ее умственные переживания. Если, конечно, это возможно сделать в настоящее время. «Сегодня утром я написала ему», — ответила Аделейд, «и буду писать каждый день, пока он не приедет». Элси уловила слова и, возбужденно посмотрев на свою тетю, заговорила опять, довольно сознательно. «Вы написали папе, тетя Аделейд? Ох, попросите его, чтобы он скорее приехал домой, чтобы скорее. Скажите ему, что я еще один раз хочу его увидеть. Ох, тетя Аделейд, ведь он поцелует меня, когда я буду умирать, правда? Скажите, что он так сделает». «Я вполне даже уверена, миленькая», — успокоительно ответила Аделейд, нагнулась и поцеловала маленькую горячую щечку. «Но мы не позволим тебе умирать еще. Но вы попросите папу, вы попросите его, чтобы он приехал!» Еще с большим нетерпением умолял жалобный голосок. «Обязательно! Я уже написала, милая!» — ответила девушка. «И я даже не сомневаюсь, что он немедленно, как только получит это письмо, отправится домой!» День за днем температура свирепствовала в маленьком тельце Элси. И когда, наконец, она спала, то оставила ее совсем изможденной. Доктор сказал, что ей теперь нужен только хороший уход и усиленное питание, которое восстановит ее полностью. Миссис Травилла и тетушка Хлоя, которые ни день, ни ночь не отходили от нее, плакали от радости и благодарности, что их драгоценная крошка была сохранена. Но, увы, надежды их скоро растаяли, так как проходили дни, а девочка все еще оставалась в постели, слабая и безжизненная, не проявляя никакого интереса к жизни и теряя последние силы. Доктор расстроенно покачал головой и, отозвав Аделейд в сторону, сказал: «Я не могу понять, мисс Динсмор, нет ли у нее какого-либо переживания. Она выглядит так, словно тяжелая забота или печаль давит на нее, заглушая росточек жизни. Она не проявляет никакого желания поправляться. Необходимо что-то, чтобы встрепенуло ее и пробудило к ней любовь к жизни. Не беспокоит ли ее что? Если так, то оно должно быть немедленно разрешено, иначе она просто умрет». «Она очень хочет увидеть отца», — заплакала Аделейд. — «Ох, как бы я хотела, чтобы он приехал! Я не представляю даже, что может его задерживать. Я писала ему уже несколько писем». — «Да, конечно, я бы тоже хотела, чтобы он был здесь», — ответил доктор. Вид у него был очень озабоченный. — «Мисс Аделейд», — неожиданно воскликнул он, — «если бы она была на 10 лет старше, я бы сказал, что она умирает от разбившейся надежды, но она такая маленькая, что сама идея просто абсурдная». «Вы правы, доктор, это не что иное, как это. Ох, как бы я хотела, чтобы Хорас приехал!» — повторяла Аделейд, ходя туда-сюда по комнате, заламывая руки. «Вы заметили, доктор?» — вдруг остановилась она перед ним. «Как она смотрит, когда открывается дверь, вздрагивает и трепещет при каждом звуке. Это убивает ее, ведь она слишком слабая, чтобы переносить это. Ох, если бы только Хорас приехал и облегчил бы ее переживания. Он был недоволен ей и пригрозил отправить ее в монастырь, которого она ужасно боится. Она безумно любит своего отца, и его недовольство и предупреждение произвели на нее такой печальный эффект. Бедный ребенок!» «Напишите ей еще раз, мисс Аделейд, и скажите ему, что ее жизнь зависит от скорости его возвращения и примирения с ней. Если он не хочет ее потерять, он должен немедленно освободить ее от всех страхов и волнений», — сказал доктор, берясь за шляпу. Это единственное лекарство, в котором она нуждается, и только оно способно что-либо сделать. До свидания. Я зайду опять к полудню. Аделаид, не дождавшись его ухода, поспешила в свою комнату написать брату все, что сказал доктор, умоляя его, если у него есть хоть чуть-чуть любви к своему ребенку, возвратиться немедленно. Бумага вся была покрыта слезами. Они падали так быстро, что ей было даже трудно писать. Она с самого начала говорила, что эта болезнь будет последней, и теперь огромный, ужасный страх овладевает мною, что она была права. О, Хорас, неужели ты не приедешь и не избавишь ее? Такими словами Аделаид закончила свое письмо. Запечатав и отправив его на почту, она вернулась к постели своей маленькой племянницы. Элси тихонько лежала с закрытыми глазами, но на лице ее было выражение страдания. Миссис Травилла сидела рядом с ней, держа ее за ручку, и со слезами на глазах смотрела на это изможденное личико, которое она полюбила так сильно. Неожиданно глазки открылись и посмотрели на нее с таким выражением, от которого сердце ее сжалось. «Что, моя миленькая, у тебя что-то болит?» — спросила она, наклоняясь над девочкой с нежной заботой. «Ох, миссис Травилла!» — пробормотала девочка. «Мои грехи! Мои грехи! Их так много! Они такие черные! Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Так Бог сказал, а я не святая, я мерзкая. Ох, такая мерзкая, такая грешная. Неужели я никогда не увижу его лица? Как же я могу решиться предстать пред ним?» Говорила она медленно, прерывисто дыша. Голосок ее иногда совсем переходил на шепот, и если бы не абсолютная тишина комнаты, то ее слова едва ли были бы уловимы. Слезы быстро падали из глаз миссис Травиллы, и прошло несколько мгновений, пока она могла овладеть своим голосом. «Мой драгоценный, милый ребенок, он силен спасти самых грешных. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Он омоет тебя в этом драгоценном источнике, открытом для греха и всякой нечистоты. Он оденет тебя в одежды своей праведности и представит оправданной пред троном Божьим без единого пятна и порока. Он сам сказал это, и разве этого не будет, моя крошка? Да, дитя мое, я уверена, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». «Ох, да, он будет, я знаю, что он будет, любимый Иисус, мой Спаситель!» — бормотала девочка, и улыбка небесного мира и радости озарили ее личико. Она закрыла глаза и, казалось, спала. Аделаид, не в состоянии больше контролировать своих чувств, тихонько вышла из комнаты, чтобы выплакаться без сдерживания. Час спустя Аделаид сидела одна возле кровати, так как миссис Травилле необходимо было вернуться на несколько часов в Йон. Тетушка Хлоя ушла на кухню, чтобы проследить за приготовлением новых деликатесов, которыми она надеялась возбудить аппетит Элси. Несколько минут уже Аделаид молча смотрела на маленькое, бледное, худенькое личико. Оно было милым, печальным, с отражением кротости и смирения. Глаза ее снова затуманились, когда она подумала о том, чего они боялись. «Элси, лапочка, милая крошка!» — тихо, дрожащим голосом проговорила она, с нежностью склоняясь над ребенком. «Дорогая тетя Аделаид, как вы добры ко мне! — сказала девочка, открыв глаза и с любовью смотря в лицо своей тети. Послышался звук подъезжающего экипажа. «Это мой папа!» — спросила Элси, вздрагивая и дрожа. Аделаид подскочила к окну. «Нет, это был только добрый сосед. Подъехал узнать, как чувствует себя ребенок». Острое разочарование пробежало по выразительному личику девочки. Белые веки опустились, и из-под темных ресниц выступили крупные слезы, тихо скатившиеся на подушку. «Он не приедет домой», — тихо шептала она, как бы рассуждая с собой. «Ох, папа! Я хочу услышать, что ты простил мне все мои непослушания. Я хочу только один поцелуй, прежде чем я умру. Возьми меня к себе на руки, папа, и прижми меня к своей груди. Скажи, что ты любишь меня». Аделаид не могла больше выдержать. Трогательный, умоляющий голосок пронзал ее сердце. «Милый, милый ребенок!» — заплакала она, наклоняясь над девочкой. «Он любит тебя, я это знаю. Ты очень дорога его сердцу, и ты не должна умирать. Ох, милая, живи ради него и ради меня. Он скоро будет здесь, и тогда все будет хорошо. Он будет очень благодарен, что не потерял тебя, и никогда, ни за что не позволит, чтобы вы были разлучены опять». «Нет, о нет! Он сказал, что он не любит непослушного ребенка», — всхлипнула Элси. «Он сказал, что никогда не поцелует меня опять, пока я не подчинюсь. А вы знаете, что я не могу этого сделать. А он, ах, тетя Аделаид, он никогда не нарушает своего слова». «Ох, Хорас, Хорас, неужели ты никогда не приедешь? Неужели ты позволишь ей умереть такой юной, такой милой и приятной?» — причитала со слезами Аделаид, заламывая руки. Но Элси опять заговорила, и девушка притихла, чтобы послушать. «Тетя Аделаид», — пробормотала девочка тихим, слабым голосом, — «я очень слабая, чтобы держать ручку. Не напишите ли вы за меня что-то?» «Обязательно, миленькая, я сделаю для тебя абсолютно все, что только смогу», — ответила она. Затем, повернувшись к служанке, которая только что вошла в комнату, она сказала: «Фанни, принеси сюда письменный столик мисс Элси и поставь его рядом с кроватью. Теперь отнеси этот поднос на кухню и можешь не приходить, пока я не позвоню». Элси вздрогнула и повернула голову на звук открывающейся двери. Делала она это бессознательно, с тоской и нетерпением наблюдала за входящими, а затем опять разочарованно отворачивалась. «Бедный папа! Бедный, милый мой папа!» — бормотала она. «Ему будет так одиноко без его маленькой доченьки! Мое сердце так болит за тебя, мой родной папочка!» «Я уже готова, Элси, милая. Что ты хочешь, чтобы я написала?» — спросила девушка. «Тетя Аделаид», — спросила девочка, смотря на нее очень внимательно, — «вы не знаете, каким богатством мама обладала? Сколько бы денег я имела, если бы выросла взрослой?» «Нет, дорогая», — ответила она удивленно, потому что даже когда Элси была здоровой, она никогда не интересовалась богатством. «Я не могу точно сказать, но я знаю, что это много тысяч. И я предполагаю, что это все останется папе, когда меня не будет. Я рада этому, но я бы хотела часть из этого раздать, если можно. Я знаю, что я не имею права, потому что я еще маленькая. Папа говорил мне об этом несколько раз. Но я думаю, что он с удовольствием сделает то, что я хочу, с некоторой частью. Вы тоже так думаете, тетя Аделаид?» Аделаид согласно кивнула. Она не решалась заговорить, потому что уже догадывалась, что это не что иное, как завещание ее маленькой племянницы, которое она просит ее написать. «Тогда, тетя Аделаид», — продолжал слабый голосок, — «пожалуйста, запишите, что я хочу, чтобы мой дорогой папа содержал одного миссионера. Я знаю, что он будет заботиться о моей старенькой няне до конца дней ее жизни, и я надеюсь, что ради ее маленькой Элси он будет очень, очень добр к ней и даст ей все, чего она захочет. Для миссис Мюррей я тоже хочу, чтобы он что-то сделал. Мама любила ее, и я тоже. Она всегда была очень добра ко мне и рассказала мне об Иисусе. Итак, я хочу, чтобы папа давал ей каждый год определенную сумму, достаточную, чтобы ей было хорошо. Она уже стареет, и я думаю, что она очень бедная. Я все это записала, Элси. Еще что-нибудь? Спросила Аделейд, едва справляясь со своим голосом. «Да, пожалуйста», — ответила девочка, и она стала перечислять каждого члена семьи по имени, начиная от дедушки, затем перешла на слуг, определяя для каждого из них какой-нибудь маленький подарок. В большинстве это были вещи, которые она имела, а некоторые необходимо было купить, если захочет ее папа. Даже мисс Дэй не была забыта, и для нее Элси завещала дорогое кольцо. Своей тете Аделейд она пожелала отдать папину миниатюру, локон своих волос и маленькое Евангелие. «И ты в самом деле хочешь расстаться с папиной фотографией, Элси?» — спросила Аделейд. «Я думала, что она тебе очень дорога». «Я не могу взять ее с собой, дорогая тетя Аделейд», — последовал тихий ответ. «Да и он сам не захочет. Я думаю, что вы любите его больше, чем все остальные». «Ох, тетя Аделейд, утешьте моего бедного папочку, когда я уйду, и он останется совсем один!» — воскликнула она, и крупные слезы побежали по ее бледным щекам. «Так тоскливо быть одному, когда никто не любит. Мой бедный, бедный папа! Я — это все, что у него есть!» «Но ты ничего не оставила ему, Элси?» — спросила Аделейд, вытирая слезы и просматривая то, что она только что написала. «Да, в моем столе лежит маленький пакетик, адресованный ему. Пожалуйста, отдайте ему это и мою любимую, драгоценную, маленькую Библию. Я не могу пока еще с ней расстаться, но потом, когда меня не будет». Затем она упомянула о том, что уже показала няне место, где бы она хотела быть похороненной, и добавила, что не хочет никаких монументов, а просто белый камень, на котором написать ее имя, возраст и текст из Писания. «Это все. Спасибо вам большое, милая тетушка», — сказала Элси, когда Аделейд закончила писать. «Теперь, пожалуйста, дайте мне ручку и подержите бумагу. Я думаю, что я смогу написать свое имя». Несмотря на то, что рука Элси дрожала, подписалась она довольно разборчиво. Затем, по ее просьбе, бумага была сложена, запечатана и положено в ее стол. Ее должны были отдать после Элсиной смерти ее отцу вместе с пакетиком. Заметно было, что для Элси было большим облегчением, так как в последнее время ее это сильно тревожило. Но долгий разговор исчерпал ее последние силы. Аделейд сильно встревожилась, видя, как по личику девочки расплылась смертельная бледность, и она настояла, чтобы Элси лежала спокойно и постаралась уснуть. Элси старалась подчиниться, но поднялась температура, и она стала беспокойно метаться. «Я не могу, тетя Аделейд», — наконец сказала она. «Я хочу вам еще что-то сказать, чтобы вы передали папе, потому что я не смогу этого сделать в другой раз. Я боюсь, что он не приедет до того, как я умру. И он будет очень сожалеть, мой бедный, бедный папа. Скажите ему, что я любила его до самого конца, что я мечтала просить у него прощения за все непослушание и нехорошие чувства, которые у меня возникали по отношению к нему. Это было дважды с тех пор, как он был мною недоволен. Первый — это когда он отказался дать мне письмо от мисс Ализен, а второй раз — когда он отправил мою няню. Каждый раз было это всего только на несколько мгновений, но это было очень плохо, и я очень сожалею об этом. Последние слова были прерываемы всхлипываниями. «Бедная крошка!» — горько плакала Аделаид. «Я не думаю, что ангел смог бы перенести это лучше, и я знаю, что он будет казнить себя за свою к тебе жестокость. Ох, тетя Аделаид, не говорите так, не позволяйте ему укорять себя, но постарайтесь как только можно утешить его. Я его ребенок, и он имеет право, и он только хотел сделать меня лучше. Мне все это было необходимо, а то бы Бог не допустил этого. Ох, Элси, я не могу с тобой расстаться. Ты не должна умирать!» — плакала Аделаид, наклонившись над ней, и слезы ее быстро стекали на Элсины кудряшки. «Так трудно видеть, что ты умираешь такой юной, когда тебе еще жить да жить. Как приятно уйти домой!» — пробормотал мягкий тихий голосок. «Так приятно уйти и жить с Иисусом, навсегда быть свободной от греха!» Аделаид ничего не ответила, и некоторое время тишину комнаты нарушали только ее всхлипывания. «Не надо так плакать, тетушка!» — слабо попросила Элси. «Я очень счастлива! Только я хочу увидеть моего папу!» Затем она добавила что-то бессвязное, и Аделаид с тревогой почувствовала, что она опять стала бредить. Девушка позвала слугу и отправила его за доктором, прося его прибыть немедленно, так как с ребенком происходят серьезные изменения. Никогда в своей жизни Аделаид не переживала так сильно, как в последующие полчаса, которые она с верной тетушкой Хлоей провела возле больной. Маленькая фигурка беспокойно металась по постели, температура, казалось, поднималась с каждой минутой, и она бредила. Джим не смог найти доктора, а миссис Травилла задержалась дольше, чем предполагала. Но, наконец, она приехала, и хотя явно была опечалена и встревожена изменениями, происшедшими с Элси, ее спокойствие и сосредоточенность немного успокоили Аделаид. «Ох, миссис Травилла!» — прошептала девушка. «Вы думаете, что она умрет?» «Не будем оставлять надежду, моя милая», — ответила женщина, стараясь говорить весело. «Но в настоящее время моим самым большим утешением является уверенность, что она ко всему готова. Никто не может сомневаться, что она является овечкой из паствы Спасителя. И если он хочет принять ее в свои объятия...» Она замолчала от прилива эмоций, а затем добавила дрожащим голосом. «Для нас это будет очень печально, нет сомнения. Но для нее, милой крошечки, чудесная, благословенная перемена». «Я не могу вынести этой мысли», — рыдала Аделаид. «Но у меня едва есть надежда теперь, потому что...» И она рассказала миссис Травилле, чем они занимались в ее отсутствии. «Пусть это не расстраивает тебя, моя дорогая», — успокоительно ответила леди. «Я не верю в приметы, и пока есть жизнь, есть надежда». В этот момент зашел доктор Бартон. Взглянув на свою юную пациентку и посчитав пульс, он печально покачал головой. Аделаид не отрывала глаз от выражения его лица. Он провел рукой по красивым Элсиным кудрям. «Да, очень жалко», — заметил он тихо ее тете, — «но ими нужно пожертвовать. Их немедленно нужно срезать, а голову побрить». Аделаид содрогнулась. Есть ли какая-нибудь надежда, доктор?» — одними губами произнесла девушка. «Еще есть жизнь, мисс Аделейд», — ответил он, — «и мы должны использовать все, что в наших возможностях. Как бы я хотел, чтобы ее отец был здесь. Вы ничего от него не слышали?» «Нет, ничего, ничего», — ответила она с острой болью, затем торопливо покинула комнату, чтобы отдать необходимые распоряжения относительно докторских указаний. «Нет, нет, вы не должны! Папа не позволит этого! Он сильно рассердится! Он накажет меня, если вы отрежете мои волосы!» И худенькая ручка Элси поднялась со слабой попыткой оттолкнуть безжалостные ножницы, которые срезали одну за другой прядки ее красивых волос. «Нет, милая, он не будет недоволен, потому что это необходимо, чтобы ты поправилась», — успокаивала ее миссис Травилла нежным, ласковым голосом. «И если бы твой папа был здесь, то он сам просил бы нас это сделать». «Нет, нет, не отрицайте, я не буду, я не могу быть монашкой, ох, папа, спаси меня, спаси меня!» — пронзительно кричала она. «Милый ребенок, ты дома, и вокруг тебя только друзья». Это опять был нежный голос миссис Травиллы, и на некоторое время девочка, казалось, успокоилась, но в мозгу ее проплыло что-то новое, и она дико закричала: «Нет, нет, заберите! Я не поклонюсь истукану! Нет, нет, я не буду!» Затем заплакала горько и безутешно, причитая так, что невозможно было спокойно слушать. «Ох, папа, не сердись, я постараюсь быть хорошей. Ох, я совсем одна, никто меня не любит». «Элси, миленькая, мы все здесь, и мы любим тебя, очень любим», — проговорила Аделейд срывающимся голосом, а слезы неудержимым потоком падали на маленькую ручку, которую она держала. «Мой папа, я хочу моего папу. Но он сказал, что не поцелует меня, пока я не покорюсь». Голосок был тихий и заунывный, а большие печальные глаза смотрели на Аделейд. Вдруг она подняла глаза кверху, радостная улыбка озарила ее личико, и она живо воскликнула: «Да, мама, да, я иду, я пойду с тобой». Аделейд повернулась и вышла из комнаты, не в силах больше сдерживаться. «Ох, Хорас, Хорас, что ты наделал?» — повторяла она, беспокойно ходя по комнате и заламывая руки. Вышел доктор, но она была слишком поглощена своим горем, чтобы заметить его. Однако он все равно подошел к ней и взял ее за руку. «Мисс Эдлейд, — ласково сказал он, — это правда, ваша маленькая племянница очень больна. Но мы не будем терять надежды. Конечно, присутствие ее отца могло бы что-либо изменить, и без сомнения он скоро будет здесь. Но попробуйте успокоиться, моя милая леди, и надейтесь на лучшее. А не то, я надеюсь, что у меня будет еще один пациент. В эту ночь я сам останусь с девочкой и хотел бы настоять на том, чтобы вы легли отдохнуть, потому что вам это очень необходимо. Вы уже пили чай?» «Я не могу есть», — покачала головой Аделейд. «Вы должны хотя бы попробовать. Вам это необходимо», — просил он. «Не хотите? Ну что ж, тогда лягте, иначе вы обязательно заболеете». Аделейд смотрела на него с немым вопросом, который она не решалась задать. «Нет», — ответил он, — «сиюминутной опасности нет. И если будут какие-либо серьезные изменения, я вас позову». Ухватившись за эту надежду, она уступила и пошла, чтобы прилечь. Глава 12. Не нелюбовь к своему ребенку удержала мистера Динсмор немедленно явиться на призыв Аделаид. Он уехал с того места, где она ожидала его найти, и таким образом письма не настигли его в то время, в которое она рассчитывала. Но когда, наконец, они попали ему в руки, и он прочел об Элсиной просьбе, чтобы он немедленно приехал, и по дате увидал, как давно она уже болеет, его расстройство и тревога возросли неимоверно. Через час он уже был на пути домой, добираясь день и ночь, на чем только было можно. Люди удивленно смотрели на молодого симпатичного джентльмена, который, казался в неимоверной спешке, стремился достигнуть назначенного пункта и половину времени сидел и смотрел на часы. Всякий раз, когда поезд останавливался хотя бы на один момент, он выглядел ужасно несчастным. Элси и в самом деле была, как выражалась Аделаид, идолом его сердца, и иногда он страдал совсем не намного меньше, чем она сама. Но воля его была сильнее даже любви, и он был твердо уверен, что эта разлука с ним произведет в ней изменения, которых он так желал. Он убеждал себя, что он употребляет только законный родительский авторитет и поэтому поступает правильно и, конечно же, с самыми добрыми побуждениями. Ведь она, как он считал, будет намного счастливее в жизни, если он сразу освободит ее от необходимости подчиняться таким строгим и неподходящим правилам. Но неожиданно его глаза, казалось, открылись, и он увидел свое поведение в новом свете. Он называл себя скотиной, чудовищем, жестоким палачом и жаждал уничтожить время и расстояние, чтобы прижать свое дитя к себе, сказать ей, как сильно он ее любит, и заверить ее, что никогда опять он не будет просить ее делать что-либо против ее совести. Снова и снова он понимал письма своей сестры, читал и перечитывал их, тщетно стараясь убедить себя, что ничего опасного нет, что она просто не может быть настолько больной. «Она еще такая юная», — думал он про себя, — «и всегда была здоровой. Не может быть, чтобы она умерла». При этом он снова содрогнулся. «Ох, нет! Это невозможно!» — восклицал он внутри. «Бог слишком милостив, чтобы послать мне такое ужасное переживание!» Он не получил последнего ее письма и был не совсем готов найти своего ребенка на краю могилы. На следующее утро после того, как у девочки опять поднялась температура, по улице быстро пронеслась коляска. Из окошка выглядывал Хорас Динсмор со слабой надеждой снова увидеть грациозную фигурку, стоящую на ступеньках крылечка, готовую приветствовать его прибытие с преизбытком радости и любви. Но... «Ух!» — воскликнул он про себя. «Конечно же, она еще не в состоянии оставить свою комнату. Но мой приезд скоро поднимет ее опять, мою драгоценность, мой бедный маленький птенчик!» Добавил он со вздохом, и память живо представила ее вид, когда он видел ее в последний раз. Он видел ее печальный, умоляющий взгляд и слова. «Моя бедная крошка, ты получишь всю любовь и ласки, какие твое сердечко только желает!» Он выпрыгнул из коляски, смотря вверх на окна, не выглядывает ли она оттуда. Но ее не было видно, и он даже не обратил внимания на то, что все шторы были закрыты, так как это была восточная сторона дома, и на него светило жаркое летнее солнце. У дверей встретил его слуга со скорбным печальным видом, но мистер Динсмор не стал задавать никаких вопросов, а просто, кивнув в знак приветствия, сбежал по ступенькам. Он торопился в комнату своей дочери не обращая внимания на пыль и дорожные пятна на его одежде. Подойдя к двери, он услышал ее смех. «Ах, ей, наверное, намного лучше, и скоро она станет опять, как и была. Ведь я теперь приехал!» — бормотал он про себя, с улыбкой открывая дверь. Но, увы, что за картину он увидел? Доктор, миссис Травилла, Аделаид и тетушка Хлоя все стояли вокруг кровати, где лежала его маленькая дочь, беспокойно мечась и бессвязно бормоча в ужасном бреду. Она то судорожно дрожала от температуры, визжала, то смеялась неестественным истерическим смехом и так изменилась, что ее невозможно было узнать. Маленькое личико стало худеньким. Красивый волос, которым он так гордился, исчез. Большие выразительные глаза провалились, и их мягкий свет сменился диким безумием. Неужели это Элси, его родная, красивая, маленькая Элси? Он едва мог поверить, и неумолимое чувство ужаса и угрызения совести вдруг сковали его. Никто не заметил его появления, так как глаза всех были устремлены на маленькую страдалицу. Но когда он приблизился к кровати, сердцем, переполненным для каких-либо слов, взгляд Элси упал на него, и с диким криком смертельного ужаса она прижалась к своей тете со словами: «Ой, спасите! Спасите меня! Он пришел, чтобы отдать меня инквизиции! Уходи! Уходи!» Она смотрела на него с выражением страха и ужаса, и доктор, торопливо взяв его за руку, увел в сторону. Но мистер Динсмор не послушался. «Элси, доченька, это я, твой папа, который очень тебя любит!» Все это он произнес с острой болью, наклоняясь над ней и стараясь взять ее за руку, но она вырвала ее и опять прижалась к Аделаид, пряча свое личико и содрогаясь от страха. Мистер Динсмор громко застонал и не стал противиться доктору, который вывел его из комнаты. «Это бред от высокой температуры», — сказал доктор Бартон в ответ на мучительный вопрос, застывший в глазах отца. «Она придет в себя, если останется в живых». Последние слова были произнесены пониженным тоном. Мистер Динсмор закрыл лицо и издал отчаянный стон. «Доктор, есть ли какая надежда?» — спросил он хриплым шепотом. «Вы хотите, чтобы я сказал то, что я думаю?» — спросил доктор. «Да, да, пусть я буду знать самое худшее!» — последовал страстный ответ. «Тогда, мистер Динсмор, я буду с вами откровенным. Если бы вы вернулись хотя бы неделю назад, я думаю, что ее можно было бы еще спасти». Возможно, даже если бы вчера утром, пока она еще была при своем разуме. Но теперь я не вижу ни единой искорки надежды. Я еще не встречал никого, кто бы выздоравливал из такого состояния. Он вздрогнул, когда мистер Динсмор опять поднял свое лицо. В это одно мгновение оно стало бледным, изможденным, исказившимся от горя. «Доктор», — произнес он глухим, надломленным голосом, — «спасите моего ребенка, и вы можете забрать все мое состояние. Я не смогу жить без нее». «Я сделаю все, что возможно», — ответил доктор с глубоким сочувствием, — «но спасти ее может только Всевышний врач. Мы должны обратиться к нему». «Доктор!» — хрипло произнес мистер Динсмор. «Если это дитя умрет, я зайду в могилу с клеймом Каина, потому что я убил ее своей жестокостью. И, ах, доктор! Она единственный свет моих очей, радость сердца моего! Как я могу с ней расстаться? Спасите ее, доктор! Я буду вам вечно благодарен!» Продолжение слушайте на кассете номер 6.